— отозвался Чичерин. «Перед всеми нами у него одно преимущество. Долго работал рядом с Лениным, и как никто из нас был близок к нему, даже когда подолгу не видел. Нынче статьями о Ленине полна мировая пресса. Естественно, Октябрь — это Ленин. Но Воровский написал о Ленине задолго до октября. Написал, когда никто об Ильиче не писал. И все предсказал. Все». Чичерин приник к оконному стеклу. Теперь полоска городских строений стала непрерывной. «Знаете, бывает так. Литераторы считают себя революционером, а революционеры — литератором. А ты не первое, не второе. А у Воровского редкое соединение талантов». «Однако вот пошел перрон, и мне кажется, что я вижу Вацлава Вацлавовича. Тот с палочкой, с сутуловатой. Да, слева, слева. Разве не он?» А Петр смотрел на перрон и думал. Одесса и Стокгольм. Дом, сложенный из пористого камня, неподалеку от моря, с окнами на пустырь, поросший знойным бурьяном. И посольский особняк, сверкающий огнями европейской столицы. А каков он теперь, этот таинственный фавн, со своей благопристойной палкой, чем-то похожей на Чехова, или на того чеховского героя, интеллигента и порядочного скептика, которому его пенсне не столько помогает видеть, сколько игнорировать виденные. Каков он, фавн? Их встретил Воровский. Небрежно бросил палку на левую руку, изящно изогнутая ручка легла на запястье, приподнял шляпу. «А мы вас ждали еще утром и собрались было на вокзал, когда пришла телеграмма». С Чичерином поздоровался с почтительной и сердечной корректностью. Петру с нетерпеливой и искренней пылкостью сдавил ладонь, снял с руки палку, пошел быстро. «А в Одессе море поярче, а?» Воровский поправил пенсне, будто хотел получше разглядеть белодеда. «Если спуститься в порт, куда на рассвете привозят рыбаки улов...» У Петра похолодело сердце. Вот он еще раз поправит пенсне и произнесет имя Королева. Оттуда, где собираются рыбаки после возвращения на берег, море кажется просторней, сказал Петр в отчаянной попытке заставить Воровского говорить о просторном море и ни о чем другом. Вы правы, там море просторнее, согласился Воровский и ускорил шаг. Во вздохе Петра, который, наверное, заметил только он сам, было облегчение. Кажется, пронесло. Когда спускались по лестнице на площадь, Воровский заметил, указывая на скромный Бенц, стоявший в сторонке. «Пока нет посольского лимузина, но он будет». Вацлав Вацлавович обернулся нетерпеливо, постучал палкой по камню. «Есть ли у вас желание, друзья, посетить один стокгольмский дом?» Глаза Воровского оставались строги, в то время как в голосе слышались веселые иронические интонации. «Ничто не даст такого представления о Швеции и шведах!» Темные усы Чичерина смешно ощетинились. «Признайтесь, Вацлав Вацлавович, вами руководит намерение не только дать представление о Швеции и шведах. А вы полагаете, я вас хочу привлечь к антигерманской акции?» — спросил Воровский и пошел быстрее. До автомобиля оставалось несколько шагов. Маленький, с парусиновым тентом, застегнутым на крупные перламутровые пуговицы Бенц, был не очень величественен. «Возможно, и к антигерманской», — ответил Чичерин. «У меня еще будет время сделать это», — ответил Воровский. «Однако я думаю, что вы сделаете это еще сегодня», — заметил Чичерин добродушно. «Кстати, Петр Дорофеевич может составить впечатление, насколько хорошо я знаю нашего посла в Стокгольме». Чичерин достал свой нож, нож-универсал, нож-НССР, удивительное создание века, и осторожно срезал с парусинового тента автомобиля сверкающую пуговицу, которая готова была оборваться.